Глава 5. Есть на Сидерфордской топе одно место, где черная вода блестит под густым мхом, и волосистая росянка, поедающая неосторожных насекомых, протягивает свои алчные красные щупальца Творцу, отдающему свои создания на поедание. Там, на узком островке, растут березы с серебристой корой, и нежная зелень лиственницы переплетается с темной зеленью елей. Туда, по жужжащему медовому вереску, направился пастор, неся ружье под мышкой. Ружье, заряженное картечью для странной птицы. В свободной руке он нес платок, которым время от времени отирал вспотевшее лицо. Он дошел до большого пруда и ключа, засыпанного коричневыми листьями, откуда берет свое начало сиддер. И дальше по дороге, сперва песчаной, а потом меловой, калитки, ведущие в парк. К этой калитке ведут 7 ступеней, и от нее по другую сторону 6, чтобы олени не могли удрать. Так что, когда пастор стоял у самой калитки, его голова была футов на 10 или больше от земли. Взглянув туда, где гуща папоротника заполняла углубление между двумя группами берез, ему показалось, что промелькнуло и исчезло какое-то яркое пятно. Его лицо сразу просияло, и все мускулы напряглись. Он наклонил голову, схватил ружье обеими руками и встал как вкопанный. Потом, не спуская глаз с того места, сошел по ступеням в парк и, все еще крепко держа ружье руками, скорее пополз, чем пошел к гуще папоротника. Ничто не шевельнулось. И пастор, решив, что глаза его обманули, стал пробираться по папоротнику шуршаем, пока не забрался в него по самую грудь. Тогда вдруг нечто, сверкая всеми цветами радуги, поднялось футов на 20 перед самым его носом и взмахнуло крыльями. Еще мгновение, и оно взлетело над папоротником и широко развернуло крылья. Он увидел, что это было, испугался и выстрелил исключительно от удивления и в силу привычки. Раздался крик какой-то сверхчеловеческой боли. Крылья дважды взмахнули, и пораженная выстрелом жертва священника стала быстро падать. Ударилась об землю, и в результате беспомощно бьющееся, корчащееся в судорогах тело, сломанные крылья и разлетающиеся запятнанные кровью перья лежали на зеленом дернистом холмике. Пастор стоял с разинутым ртом и еще дымящимся ружьем в руках. Оказалось, что это вовсе была не птица, а юноша с прекрасным лицом, одетый в длинную шафрановую одежду с радужными крыльями, по которым, когда он корчился от боли, гнались одна за другой огромные цветные волны, вспышки пурпура и киновари, золотистой зелени и глубокой синевы. Никогда еще пастор не видел таких роскошных потоков красок. Ни цветные стекла соборов, ни крылья бабочек, ни даже богатство хрустальных призм. Никакие земные краски не могли сравниться с ними. Дважды ангел попытался было встать, только для того, чтобы снова упасть на бок. Потом биение крыльев стало утихать, испуганное лицо побледнело, поток красок стал тускнеть. И вдруг, вздохнув, он вытянулся. Меняющаяся радуга сломанных крыльев быстро потухла и сменилась однообразным густо-серым оттенком. «О, о, что случилось со мной?» — спросил ангел, так как это был ангел, сильно вздрагивая и хватаясь руками за землю. Потом сразу затих. «Боже мой!» — сказал пастор. «Я не знал!» Он осторожно приблизился. «Простите меня!» — сказал он. «Но мне кажется, я вас подстрелил». Безусловно, это было самое уместное, что он мог сказать. Ангел как будто только впервые теперь заметил его присутствие. С помощью одной руки он чуть-чуть приподнялся, вглядываясь карими глазами в пастора. Потом, охнув от боли и кусая нижнюю губу, с трудом сел и осмотрел пастора с ног до головы. «Человек», — сказал ангел, хватаясь за лоб. «Человек в нелепейшей черной одежде и без одного перышка. Значит, я не ошибся. Значит, я действительно попал в страну снов.